Глава защитного порядка и Наэт также не понимали, что происходит. Первый так и вовсе успел заметить, что этот магический удар по силе был равен использованию одновременно семи его колец, и это впечатляло. Хотя сам Раздор сильно сомневался, что тут он был до конца правдив, наверняка преуменьшив возможности уникального артефакта. Все на свои места расставил возглас Пострига, который из-за близости к месту атаки и понимания, кто находится в башне, откуда производился выстрел, легко вычислил виновника произошедшего. Край. Стоило и самим догадаться, этот именованный с необычайной способностью встревать во все неприятности из возможных и при этом выходить из них живым, давно был на заметке у Раздора. Одна из самых странных личностей лабиринта, который вырос до полноправного советника за какие-то рекордные сроки, а теперь он обладал навыком или артефактом, который оказался способен нанести такие повреждения. Подумать только, ведь совсем недавно Раздор хотел переманить его к себе в гильдию, отлично видя потенциал развития края. Опоздал, его скорость набора уровней и способностей оказалась даже выше, на порядок. Тем временем медиатор отчетливо ощутил гнев аватара планарного повелителя. Демон был жив, и этот удар оказался для него не такой уж большой проблемой, лишь немного потрепав и сильно разозлив. «Не отвлекайтесь, он сейчас атакует». Это уже возглас Наэт выводит медиатора из задумчивости. «Как только я создам линзу, вливайте в нее все свои силы и навыки. Это наш шанс, пока демон отвлечен на края и других именованных рядом с ним». Она права, сейчас нужно сосредоточиться на ударе. Второго такого хорошего шанса может и не подвернуться. И он очень надеялся, что Край и Пострик выиграют им еще немного времени. Где-то внизу раздался оглушительный грохот совместного удара сразу нескольких советников из тех, что остался прикрывать портал, вместе с высокоуровневыми именованными. Злое внимание аватара, сфокусировавшегося на мне на несколько секунд, пропало. Одновременно с этим место, где по моим ощущениям находился сам демон и куда я несколько секунд назад запустил заряд из уникального метателя, уже во второй раз взорвалось от сильнейшего магического шторма. Приказ Пострига был исполнен мгновенно, высокоуровневые маги и стрелки при поддержке советников ударили по аватару всем, что у них есть, тем самым хоть на несколько мгновений, но отвлекая его от меня. Многострадальная башня пагода, где я находился, в очередной раз содрогнулась от поднявшегося магического вихря. Именованные на верхних этажах присоединились к своим товарищам, ударив из всего, что у них было. По городу прокатился яростный вой существа, от которого у меня все внутри застыло. В этом крике было вложено столько силы, что оторопь брала. Демонический принц действительно оказался куда сильнее того чудовища, с которым мы столкнулись в 116 портале, и куда хитрее. По какой-то причине он медлил, явно готовясь к чему-то. И очень серьезный вопрос, к чему эта сильнейшая тварь готовится. И пускай наблюдатель в такой ситуации с этой чертовой тьмой вокруг оказался полностью бесполезен, я продолжал ощущать сильнейшее чувство новой опасности. Возле нашей пагоды словно бы из пустоты появилось множество крайне быстрых существ. Озарение, способность, полученная от высокого уровня восприятия, буквально тут же, забила тревогу, говоря о том, что к башне рвануло больше двух десятков очень сильных монстров-миньонов. Демон в ярости призывал раз за разом новых тварей, хотя я знал из упоминаний той же Наэт, что каждый такой призыв чуть-чуть, но уменьшал его силы. Благодаря своим новым перчаткам и их свойству видения во тьме, я смог различить большое количество теней, которые быстро окружали мое убежище, а также портальную площадку, находившуюся рядом. И несмотря на все мое прокачанное восприятие, а также свойства перчаток, я пропустил ответный удар планарного повелителя. Две ярких вспышки света и находящаяся рядом башня вспыхивает подобно спичке. Инфернальное пламя в одно мгновение охватывает здание. Еще один удар приходится и по пагоде, где нахожусь я, только в отличие от своей соседки она выдерживает эту атаку лишь слегка покачнувшись, а пламя лишь немного обжигает башню, в бессилии опадая с него. Магическая защита Наэт каким-то образом еще держится. Вокруг портальной площадки расцветают каскадом магические щиты, останавливая удар твари. Не уверен, но это уже походило на вмешательство лабиринта. Передний край, к оружию. Шепот Пострига раздался в моей голове, перекрывая грохот от взрывов. Воины переднего края, возглавляемые Постригом, бросились куда-то в сторону планарного монстра, и, похоже, они собирались столкнуться с принцем демонов лоб в лоб. Выглядело как самоубийство, Но у предводителя бойцов ближнего боя наверняка был какой-то план. Я уверен в этом. Твою-то мать, выругался я и тут же шепотом связался с группой именованных, что расположилась чуть выше, приказывая им убираться подальше, и уже не дожидаясь ответа от них, рванул в сторону заранее подготовленного выхода. Придется чуть пересмотреть мой план и попробовать достать планарную тварь с другой позиции, пускай и не такой хорошей, как было здесь. Где-то внизу взорвалась одна из моих установленных ловушек, говоря о том, что тени уже внутри и они приближаются, и их становится все больше. Демон призывает своих миньонов уже внутри самой пагоды. Наверху послышались раскаты взрывов, говоря, что сейчас на группу моих невольных товарищей по несчастью все-таки напали появившиеся тени. Еще две ловушки разрушились совсем рядом, и я уже больше не задерживаясь использовал рывок, чтобы как можно быстрее покинуть башню. Рывок выкинул меня за пределы комнаты, в очень большой зал, позволяя немного выдохнуть и поменять оружие. Одинокий в правой руке, одноручный арбалет, заряженный разрывным болтом в другой. Следующий рывок позволяет мне выбраться в длинный, сквозной коридор пагоды. Краем глаза заметил подозрительные шевеления в одном из проходов и не глядя послал туда разрывной болт, усиленный руническим снарядом. По моим ушам тут же ударил визг и крики боли неизвестных существ. Браслет тут же выдал тройную вибрацию. Кого-то я там сильно потрепал, но совершенно точно убил не всех. Эти странные тени, такое ощущение, умели использовать рывок или его аналог, легко преодолевая даже внутренние стены и перегородки пагоды, несмотря на их усиление магией. Очень неприятный для меня противник. Восприятие набатом предупредило о появлении сразу нескольких противников совсем рядом со мной. Они словно бы из воздуха появились в соседних от меня помещениях и не раздумывая бросились в атаку. Больше двух десятков стремительных теней, рычащих и оглушительно вопящих словно это банши. Слишком уж их много и слишком уж они близко для стрелка. Такое ощущение, что уже вся пагода кишит теневыми монстрами-миньонами. Не прошло и двух минут, и все это по мою душу. Уж я уверен, что демон отправил своих миньонов сюда именно ради этого. В последний момент успел поставить рядом с собой сразу две ловушки, оставляя уродам сюрприз, и бросился на утек. Еще один рывок делает только хуже. Я вывалился прямо посреди небольшой толпы теневых существ. Две дюжины тварей, не меньше, бросились в мою сторону, чтобы уже через мгновение быть разорванными десятками быстрых щупалец. Сила артефактных перчаток вспыхнула и в одно мгновение поглотила появившихся монстров. И ей было совершенно плевать на природу миньонов, словно бы одна тень пожирала другую. Очень странно. Жаль только щупальца убили далеко не всех тварей. Та часть, что была сильнее всего, продолжала барахтаться, пытаясь выбраться из ловушки, хоть и сильно ослабнув от этого. И, нужно сказать, массовая атака второй способности перчаток меня впечатлила. Не только потенциально отличный контроль, но и эффективная способность уничтожения слабых монстров. Где-то совсем рядом, там внизу на улицах, послышались звуки ожесточенного боя. Воины переднего края столкнулись с тенями и сейчас пытались отвлечь их внимание от портальной площадки и стрелков с магами. Он близко. Ветеранам приготовиться. Шепот пострига продолжал разноситься по всему району. И он был прав. Стадо мурашек пробежало у меня по затылку, говоря, что какое-то очень сильное существо находилось сейчас где-то очень близко и от его магической мощи все внутри замирало. Пока я бегал от всех этих теней миньонов, демон-принц оказался рядом. Глава 26. Ох и тяжело это оказалось уйти от преследования миньонов. Теневые монстры хорошо чувствовали мое присутствие и, если бы не начавшаяся внизу суета, вызванная воинами переднего края и прикрывающих их целителей, все могло оказаться намного хуже. Сила перчаток сработала отлично, остановив и уничтожив большую часть волны тварей. Закончить с самыми сильными ударами одинокого было уже делом техники. Меч, неожиданно для меня, убив твари, вдруг с благодарностью вздрогнул, ткнувшись в руку. Никак не привыкну к тому, что это по своей сути живое оружие. И еще, возможно, мне показалось, но такое ощущение, что он начал выглядеть как-то опаснее после поглощения. От него словно бы веяло силой. И да, похоже, мои успехи с тенями помогли ребятам, что засели на пару этажей выше, там прекратились звуки боя. Судя по тому, что говорило восприятие, от монстров они отбились. Весь вопрос какой ценой. Пагода вновь вздрогнула от недалекого взрыва. Тьма, такое ощущение, еще сильнее сгустилась, из-за чего мне пришлось возвращать наблюдателя к себе. Толку от него сейчас не было никакого. Браслет то и дело содрогался от вибраций, посылая мне раз за разом оповещение об уничтожении очередного существа. Черный огонь, порожденный усиленными зарядами моего уникального метателя, до сих пор бушевал где-то там, в соседнем районе. Теней я там, похоже, положил не один десяток, и они продолжали умирать. Жаль, что планарному повелителю оказалось практически плевать на это. Я бежал, используя рывки, чтобы убраться от места появления демонического принца как можно дальше. Тварь легко могла превратить весь центральный район в выжженную пустыню, как и ее оппоненты-советники, и в такой ситуации оказаться под ударом мне не хотелось. Ощущение от пристального внимания уже пропало, но я все равно чувствовал подспудный, инстинктивный страх, загнать который подальше оказалось той еще проблемой. Бояться в лабиринте уже привык, но испытывать настоящий ужас — это было что-то новенькое и, очевидно, как-то связанное с магией. Наведенный страх, то есть ментальное воздействие, очень похожее на то, что использовал когда-то уже знакомый мне планарный повелитель в 116 вратах, только тут был немного иной принцип. Похоже, демонический ублюдок умел захватывать разум именованных. Если я прав, эта тварь может натворить очень много проблем, особенно против слабо защищенных воинов с малым количеством духа и сопротивляемости от ментальных ударов. Пускай передний край всегда старался усилить свою устойчивость за счет экипировки, но это все равно не давало им полной защиты. Шепот пострига продолжал идти ко всем именованным, позволяя мне примерно ориентироваться в происходящем. И проблем у нас, похоже, было очень много. С аватаром принца уже столкнулись две группы сильнейших ветеранов переднего края, усиленные магами поддержки и оградителями. Они зашли чуть дальше прочих отрядов, прощупывая местность по приказу нашего советника. Со всеми уже пропала связь. Планарная тварь шла с настырностью танка вперед и, судя по приказам пострига, ее уже пытались остановить всем, чем можно. И словно бы этого всего было мало, одновременно с появлением всей этой демонической нечисти, на портальную площадку напал кто-то или что-то очень сильное. Судя по приказам пострига, он сейчас срочно перекидывал туда людей на помощь, выводя их из лагеря, который был неплохо укреплен и оставался чем-то вроде опорного пункта. За сами врата можно было не сильно беспокоиться, запас прочности портальной площадки был колоссален, выход заблокирован, а вот именованные и стражи, что сейчас находились там, оказались в тяжелом положении. Почти все улицы внизу кишели тенями, с которыми споро разбирались группы бойцов нашего советника, но вот как быть с планарным повелителем, у меня понимания не было. Не сомневаюсь, что постриг с другими советниками уже что-то придумали, жаль только, меня об их плане забыли предупредить. И я обязательно на эту тему поговорю с нашими лидерами, если мы все переживем эту чертову мясорубку, конечно. Край. В голове раздался шепот тиши, слышать который было куда приятнее громогласных криков пострига. «Слышу тебя», тут же отозвался я, выбегая с другой стороны здания и останавливаясь на секунду, чтобы сориентироваться с помощью картографии и наметить маршрут. Все ловушки уничтожены, и это место стало крайне опасным, оставаться здесь глупо. В мое временное укрытие нагрянуло так много теней, что не оставило ни одного живого капкана. Я еще чувствовал свои рунические ловушки, но их активация была уже вопросом времени. Мы с Галом и другими заняли башню чуть севернее от портала. «Где ты?» «Далековато от вас, почти под носом у планарного повелителя», ответил ей и пошатнулся от сильнейшего магического всплеска, что взорвался совсем рядом. «Буянит сейчас тут. Постараюсь добраться до вас, но быстро не ждите. Уж очень много вокруг миньонов». Я успел поставить точку привязки маяка Вайда рядом с портальной площадкой и лагерем, вот только пользоваться им как-то не сильно хотелось. Вываливаться посреди стаи миньонов откровенно не хотелось. А там, судя по интенсивности идущей битвы, происходило что-то серьезное. Буря с другими советниками сейчас схватилась с какой-то очень сильной тварью из свиты планарного повелителя. И, словно как подтверждение моих мыслей, там что-то оглушительно грохнуло, опять спровоцировав дрожание зданий в округе. И как только они выдерживают такую интенсивность сражений, Наэд знали толк в укреплении своих сооружений. Одновременно с этим Тиш ответила мне мыслеречью. «Принято. У нас тут небольшие проблемы возле врат, постарайся не попасть под раздачу бури. И держи меня в курсе, когда будешь подходить, чтобы мы тебя не накрыли чем-то убойным. Тут струна, Трек и Черныш настоящую крепость создают. Эти могут, последний, так и вовсе будучи магом-призывателем, управляющий тенями, сейчас был не хуже того же аватара. Сущности, призываемые нашим магом, очень походили на то, что я видел сейчас вокруг. Только были помельче и от них не тянуло такой потусторонней жутью, как это было с миньонами. Сделал еще один рунический рывок, перепрыгнув в соседнее здание, чтобы добраться до своих и не оказаться втянутым в сражение рядом с портальной площадкой. Я решил заложить небольшой крюк с востока от лагеря именованных. Не лучший вариант пути, но зато куда более безопасный, уж очень много близко друг к другу расположенных пагод там находилось. Что-то вроде дворцового комплекса, наверное. Картография послушно, уловив мои мысли, выстроила мне маршрут, который я мгновенно почувствовал. Вновь табун мурашек пробежал по моей спине, словно бы напоминая, что где я нахожусь и с кем придется очень скоро столкнуться. Демон вновь обратил на меня внимание, отчего я, не удержавшись, выругался сквозь зубы. Тварь все-таки отметила меня. Привлек я ее внимание, и это было крайне хреново. «Край, ты меня слышишь?» В голове вновь появился шепот пострига, направленный уже персонально мне. Неужели вспомнил о моем существовании после недавнего выстрела? Даже не верится. «Допустим», — ответил ему, завернув за коридор и различив странные движения впереди, разрядил ручной арбалет, усилив разрывной болт руническим зарядом. Судя по двойной вибрации браслета, не зря. И да, это очень плохо. Тени добрались уже и сюда, в пустующую пагоду. «Нужна твоя помощь. Мы потеряли планарного повелителя. Я не чувствую его. Эта тьма скрывает его присутствие. То есть как вы его потеряли? Он же только что напал и уничтожил сразу несколько групп впереди. И чем я тут могу помочь? Да хрен его знает, как так вышло. Вся эта ситуация слишком странная. Не думали мы, что столкнемся тут с владыкой кошмаров. У тебя, как у стрелка, должен быть высокий показатель восприятия. Поднимись на крышу здания, где ты там находишься, и попробуй почувствовать тварь. Мы все здесь сейчас как слепые котята, край. Чертова тьма становится все сильнее». Хотел грубо ответить ему, да послать куда подальше, но замер на месте, прислушиваясь к собственным ощущениям. Что-то здесь не так, было какое-то странное несоответствие, которое заставляло меня насторожиться. Еще и одинокий словно бы взбесился, я ощущал от него настоящую жажду крови и желание убивать, а еще отчетливый призыв драться. «Край, послушай, наши сейчас собираются ударить по демону одновременной атакой. Все уже готово, осталось только найти ублюдка и немного отвлечь. С последним разберусь я, но...» «Помолчи немного и дай мне тишины», — прервал я пострига, озираясь. «У меня тут, похоже, проблемы намечаются». Ругань воина уже не слушал. Я как раз находился посреди довольно большого зала, с некогда богатым внутренним убранством, ныне превратившимся в ссохшееся, грязное нечто. Зал приемов, вот какая мысль мелькнула у меня не пойми от чего. Темнота, вот что привлекло мое внимание. Она была здесь неестественна. Благодаря перчаткам я смог различить это. Сгустки чего-то похожего на антрацитовый, густой туман медленно стелились по полу, практически сливаясь с ним. Как бы это странно ни звучало, но эта тьма скрывалась в самой тени, по крайней, с моей точки зрения, это выглядело именно так, и по-другому сказать я бы все равно не смог. Проклятие, и очень сильное. Осторожно обернувшись к выходу, понял, что там была та же картина. Сгустки чернильного нечто заволокли весь проход, мешая мне пройти. Пускай к проклятию я был полностью иммунен благодаря своему амулету, но приближаться к этой штуке не хотелось всей душой. Пожалуй, пора бы честь знать. Я потянулся к маяку Вайда, начиная активацию навыка, и застыл, не веря самому себе. Забыл. Заклинание. Заклинание лабиринта, такие податливые и легкие в исполнении, стоит лишь о них подумать. Я ни одно из них не помнил сейчас. Словно кто-то прошелся в моей голове огромным невидимым ластиком, начисто стирая все знания. Хотя нет, не все. То, что я осваивал через сон Яфили своими усилиями, все еще было при мне. В том числе и портальное перемещение мага-ловушечника. Только вот активировать его быстро не получится, да и сил я при этом потрачу уйму. Как же хреново. Быстро попытался успокоиться. Вдох-выдох. Плевать на силы, сейчас важно отсюда выбраться. Руки действовали словно бы сами по себе. Надрезать палец одиноким, секундное дело. А затем прямо в воздухе, собственной кровью, выводить один за другим нужные руны. И как же хорошо, что картография, в отличие от моих активных способностей, сейчас продолжает действовать, позволяя быстро сориентироваться в том, куда ставить врата-выход. Мне не нужно шагать через миры, достаточно пробиться к портальной площадке. И да, это впервые, когда я пытаюсь на практике воспроизвести плетение мгновенного перемещения. Руны очень быстро зажигались одна за другой рядом со мной и почти тут же гасли, активировавшись. То, что где-то поблизости ошивается демонический принц, с сильнейшими ментальными возможностями я уже нисколько не сомневался. Вопрос был сейчас только в том, почему он все еще не показывался, чего ждет. Вот почему-то не верил я в демона, который боится меня. Жаль, но у меня все-таки не получилось вовремя закончить плетение. Тьма, что почти добралась до меня, уже заполнила практически весь зал, а в следующую секунду где-то глубоко внутри нее, прямо напротив места, где стоял я, зажглись два уголька. Красные глаза неизвестного существа, которое в один миг в буквальном смысле приморозило меня к месту. Твою мать! Одинокий дернулся, придавая силой хоть немного, но помогая мне двигаться. Все-таки тварь нашла меня, и до своим выстрелом я все-таки привлек к себе слишком много внимания. Амулет, защищающий от проклятия на моей шее, вдруг стремительно раскалился, обжигая грудь. От неожиданности я зашипел, но с места не двинулся, продолжая словно бы на автомате плести заклинание. Уже не так быстро, чтобы не привлечь к себе внимание твари, но все равно. На меня сейчас что, пытались наложить высшие проклятия? Только эти я мог объяснить происходящее. А еще глаза, горящие алым светом во тьме, словно бы приблизились. А демон выше меня как минимум на один человеческий рост. Вон как поднялась. Ноги меня не слушаются. Хотелось сделать шаг назад, но они словно приклеились к полу. Постриг, тварь у меня. Передай советникам, что они там готовят. Пусть целятся по мне, не промажут. Только не атакуй. По моей команде, мне с трудом, но удалось воспользоваться шепотом. То ли это было не заклинание, а что-то иное, то ли этому демону было попросту плевать. Понял тебя. По твоей команде, край. А уже в следующий миг на мой разум упала чужая воля. Я-то, дурак, подумал, что со мной собираются поговорить. Привык к тому, что местные башки любят поболтать, что-то рассказать, да попробовать выгадать какие-то для себя полезности. А тут урод решил не заморачиваться и просто сломать мою волю и прочитать разум как открытую книгу. Даже с таким количеством духа, я ощутил, как стремительно проигрываю. И боже, как же это было больно. Мою душу словно бы выворачивали изнутри, пытаясь найти там самые потаенные уголки и вытряхнуть оттуда все знания, всю информацию без остатка. Демону было плевать на человека, он потрошил свою жертву, спускаясь все глубже и глубже в его воспоминания и узнавая там все, что знал край, о лабиринте и том, как живут именованные. Планарный повелитель спускался все дальше, наблюдая за тем, как человек встречался с божественными воплощениями, выслушивая все, что они ему говорили, что предлагали и чего ожидали. Его заинтересовало воплощение Апофиса, но понять, где находится портал с заключенным, он пока не мог. Вопрос времени. 100 лет, 200, он найдет этот лакомый кусочек и с аппетитом поглотит. Воспоминания плавно вернулись к первому городу, шефу, тренеру и медведю, и месту, откуда все началось. Небольшой квартире с одиноким черным шаром. Шагнуть дальше, в воспоминания до попадания в лабиринты он даже сумел разглядеть несколько особенно сильных воспоминаний, которые почти сразу прервались. Поток памяти словно бы перерубили, как если бы ничего там и не было. Демоны мало похожи своей физиологией и поведением на людей, но удивляться способны и они. Планарный принц удивился, потому как человек напротив него неожиданно вырвался из-под контроля, а его память словно бы превратилась в сплошную серую стену. В тишине зала голос пойманного человека, заинтересовавшего принца своей странной волей и силой, прозвучал подобно грому. Временное снятие печати 3 грамм. Высшее ментальное проникновение, оградить. Владыка кошмаров в некотором замешательстве посмотрел на человека перед собой. В глазах этого смертного совсем недавно еле светилось магическое пламя, а сейчас же оно разгоралось все сильнее и его силы легко хватило, чтобы не только остановить тьму покровительницу принца, но и даже отбросить прочь. Человек продолжал смотреть на аватар планарного повелителя, и каждое его слово падало, как камень, на замершего демона. Снять все ограничения, отсечь наблюдение посторонних сил и систем до окончания процедуры уничтожения субъекта ментального воздействия. Слепящая магическая сила вспыхнула невероятным синим пламенем, охватывая фигуру пленника, и уже через мгновение взметнулась ввысь, проламывая крышу пагоды Наэт. Тьма, что закрывала весь район и мешала именованным сражаться, в страхе разлетелась от этой силы. Одновременно с тем все браслеты системы на руках людей словно бы по чьему-то приказу отключились, перестав передавать информацию в сердце лабиринта. Глава 27. Появление странного магического света оказалось губительным для большинства теневых тварей, вызванных демоническим принцем. Их духовная оболочка была не способна выдержать столь сильного воздействия губительной энергии. Что же до именованных, то они отделались лишь временным ослеплением и были попросту не способны смотреть в сторону поднимающегося зарева. И это касалось в том числе и артефактов высокого уровня, обычно защищающих своих владельцев от воздействия сильнейшей магии. Постриг, ведущий бой вместе со своими людьми на переднем крае и находившийся вплотную к пагоде Наэт, оказался вынужден отвести группы воинов, которые были не способны находиться рядом со столь плотной магической энергией. При этом он не забывал емко материться шепотом на весь район. Буря же в это время без особых проблем со своими подопечными прикончила особенно сильную тень, что все это время теснило их. Сама вспышка магии тень не убила, но практически парализовала, превратив в воющее непонятнее нечто. Хватило выстрела одного из магов, который на автомате, уже полуслепой, разрядил свое заклинание в твари и в буквальном смысле разнес ее на куски. Тройка советников, что поднялась в небо и сейчас готовилась к своему совместному удару через создание магической призмы Наэт, оказалась меньше всего задета всполохами магической энергии. Та сейчас разлетались по центральному району города, быстро накрывая его. Они даже смогли просто наблюдать за всем происходящим с безопасного расстояния. «Какого черта, что происходит?» — с удивлением выкрикнул раздор мысли речью, наблюдая за тем, как ослепительным столбом неизвестная энергия поднимается ввысь. «Там еще кто-то заявился. Не слабее планарного повелителя», — ответила Наэт. «Но сама магическая энергия мне не знакома. Не похожа ни на божественных ублюдков, ни на планарных повелителей. Что-то другое. Это похоже на магию стражей пирамид, но лишь отдаленно. В своей сути там что-то иное», — вмешался в разговор глава защитного порядка. «В любом случае это наш шанс. Кто бы там сейчас не столкнулся лбами с планарным ублюдком, мы должны этим воспользоваться. И все-таки, кто это там сцепился с демоном?» Словно бы сама у себя спросила девушка. «Какая разница, если два чудовища отвлекают друг друга от нас?» Особенно яркая магическая вспышка отвлекла троих от разговора. Грохота взрыва не было, а вот волна потусторонней силы, пробирающей до самых костей, прокатилась по всему городу, задевая в том числе и советников. Раздор в напряжении поджал губы, а в его руках оказались уже хорошо знакомые белые перчатки из тонкой кожи. Любой советник, располагающий в своем арсенале уникальным артефактом, мог в теории сравниться по силе с планарными повелителями и воплощениями божеств, с множеством условностей, конечно, и очень часто ненадолго, но все же это было именно так. Если бы край был чуть опытнее, а его понимание двух доставшихся уникальных артефактов находилось уровнем выше, кто знает, смог бы демонический принц подобраться к нему так близко. Глава защитного порядка одновременно с раздором поднял перед собой руки, взглянув на 10 колец, что образовывали собой сильнейший из известных именованным артефакт. В прошлый раз он смог продержаться против полноценного воплощения и даже ранить его, пускай тот и не показал этого, но мужчина хорошо все понял. Сейчас враг был чуть слабее, но это совершенно не значило, что будет проще. Мастер кошмаров, демон, специализирующийся на ментальных техниках и заклинаниях, начиная создавать призму, сказал глава немного замешкавшийся Наэт. Кто бы там сейчас из них не выиграл, жаба или гадюка, нужно воспользоваться этим. Советница мотнула головой, возвращая себе обычное спокойствие. Прикройте, мне нужно немного времени. Новая энергетическая волна, на этот раз уже с очевидной примесью магии демонов, разлетелась по городу, а вместе с ней на этот раз уже пришел и грохот взрыва. Никто из них не вспомнил о крае. Теперь это было уже не важно. Слишком возросли ставки и слишком уж опасно было игнорировать такую возможность, ударить в спину демон-принцу. Советники обязаны были попробовать. А край, если не дурак, воспользуется подвернувшейся возможностью и под шумок уйдет подальше от сражения двух невероятно сильных тварей. Зал, в котором находились две фигуры, демона и человека, в буквальном смысле утопал в море магической силы. Две, совершенно разные по своей природе энергии накатывали друг на друга, словно бы деля мир на равные части. Со стороны это могло показаться странным зрелищем кому угодно. Человек, из которого фонтаном бьет светло-синяя энергия, а глаза превратились в два сияющих сапфира. Что же до его противника, то он выглядит еще более пугающе. Высотой в полтора человеческих роста, с рогами, похожими на акери, только длиннее и острее, долговязый и костистый монстр. Его скелет словно бы обтянут красной кожей, а лицо отдаленно похоже на человеческое. Нос, глаза и рот, и только череп, невероятно вытянутый с мощным лбом, контрастирует со всем этим, превращая демона в настоящий кошмар для любого человека. Планарный повелитель на мгновение замер, по-новому всматриваясь в существо напротив. Еще совсем недавно оно было простым смертным, которого можно было читать, как открытую книгу. А теперь даже простая попытка ментального прикосновения обжигала. Да и сама энергия, которой так и фанила от него, ощущалась как нечто совершенно чуждое демонической природе планарного повелителя. Демон зашипел от раздражения. Из-за появления неизвестного с этого момента все планы рушились. Высшие печати триграмм, сложнейшие плетения, доступные очень и очень немногим. И все они, как точно знал демон, уже давно ушли за грань, оставив после себя лишь редкие воспоминания. Все это пронеслось в его разуме за считанные мгновения, а тело же владыки кошмара действовало словно само по себе. Щедро зачерпнув магию из мира, он выплеснул ее вперед, запуская каскад искажений, от которых у любого высокоуровневого именованного все бы сжалось в душе. И словно бы реагируя на это, замерший человек начал действовать. Мужчина сделал едва уловимое движение руки с зажатым в ней клинком. Мир вздрогнул, всплеск новой энергетической волны, что без труда разрезала волну искажения, и не задерживаясь рванула в сторону демон-принца. Последний без особых усилий поднял руку, чтобы остановить смертельно опасный росчерк, и с удивлением и даже некоторым внутренним недоверием понял, что не способен заблокировать эту атаку. Лишь в последний момент воплощение планарного повелителя изменило себе, не принимая удар, а отклоняя его в сторону. Что это за меч такой? Оформилась у него мысль, но он был вынужден отодвинуть ее на время в сторону, так как человек, словно бы проснулся ото сна и рванул к нему. И уже на этот раз демон сумел заблокировать удар необычного клинка, выдернув из пустоты пространства свое костяное копье, отчего его оружие жалобно заскрипело. Оно было явно против такого столкновения, но оказалось вынуждено подчиниться. Демон-принц ощутил накатывающие волны жажды крови, что исходили от клинка врага. Живое оружие. Пожиратель душ. Откуда у смертного, пускай и с печатями триграмм, такой артефакт? Вся эта идея с нападением на пограничный, съеденный мир выглядела теперь настоящей авантюрой. Сшибка двух существ, двух типов энергии, алый и синий, породила еще одну энергетическую вспышку. Стены прочнейшей башни на Эт не выдержали и попросту лопнули, разлетаясь в разные стороны, словно бы это было обычное здание, а не простоявшая несколько веков усиленная магией постройка некогда великой расы. Демон больше уже не сдерживался. Каждая его атака, каждый удар порождала дрожь пространства и каскадные разрушения. Край, а точнее, то, что им сейчас управляло, без особого труда парировал, отражал и контратаковал демона, создавая из своей магической силы причудливые плетения. Одинокий мелькал в его руках, воплощая десятки невероятно быстрых росчерков, оставляющих после себя прямо в воздухе черные раны, которые еще несколько секунд тлели, перед тем как окончательно затянуться. Каждое столкновение края и демона порождало ослепительную вспышку света. Оба противника не использовали какие-то сложные плетения или заклинания. Вместо этого они давили чистой силой, пытаясь найти брешь в защите своего врага. Сущность в теле края действовала словно бы на инстинктах, быстро и стремительно разрывая пространство, а демону каждый раз приходилось выступать в роли догоняющего. Он никак не мог догнать в скорости своего оппонента. Со стороны наблюдать за сражением было практически невозможно. Всполохи алого и синего света не давали разглядеть хоть что-то, а сила сталкивающихся существ не позволяла подойти достаточно близко. Прыжок на противника, Сшибка, земля под ногами стонет от боли. Реальность готова разлететься на части от соприкосновения костяного копья с серебристой сталью живого оружия. Ураган энергии отбрасывает противников в разные стороны. Каскад дальних атак и попытка отклонить и увернуться от смертельных, черных росчерков и вновь сшибка. Под ногами уже давно нет пола пагоды или чего-то похожего. Лишь одни руины и сплошное крошево из камня, трухи магического дерева и укрепленной магией терракотовой кладки. Поблизости лишь пара особенно прочных городских башен устояли под натиском безумного столкновения двух сильнейших энергий, в том числе и та пагода, на которой находилась портальная площадка. Лабиринт продолжал хранить свои врата от любых внешних воздействий. Между тем с каждой секундой интенсивность столкновения и обмена ударами все больше растет, а вокруг двух сильнейших противников все сильнее ощущается смертельная опасность, что когтистой лапой сжимается на горле. Время от времени от смертных именованных в демона и его оппонента прилетает шальное заклинание или выстрел из особенно мощного ручного оружия. Ничего такого, что могло бы навредить, но вот отвлечь, запросто. И это невероятно раздражает планарного повелителя. Демон принцу первому надоело это бездумное поливание друг друга ударами. По чистой боевой силе владыка кошмаров входил лишь в полусотню воинов планарного легиона. Да и его главной способностью было вовсе не умение драться, потому в эту вылазку выбрали именно его. А с учетом того, что сейчас он находился лишь в простом аватаре, его возможности и вовсе были серьезно ограничены, и значит, придется действовать немного по-другому. Закончить все одним ударом. Тем более, что за эти несколько секунд, пока шло сражение, демон-принц, казалось бы, уже увидел все, на что способен изменившийся человек, потому можно было с ним заканчивать. Тело демона словно бы разделилось на сотни призрачных копий и одновременно каждая бросилась вперед, на застывшего посреди небольшой кучи строительного мусора человека. Край спокойно наблюдал за приближением сотен отражений демон-принца. Его глаза, казалось, сейчас источали еще больше магического света, а всполохни синего, слепящего пламени закручивались вокруг него, ревя и уносясь к небесам. За спиной же отражений демона в этот момент также поднимался самый настоящий вал из чернильной, антрацитовой тьмы, которая наступала за аватаром и легко могла сейчас поглотить половину района города, захоти этого владыка кошмара. Одинокая фигурка мужчины в какой-то момент, словно бы почувствовав новую опасность, отвела назад руку с зажатой в ней мечом. Одинокий хищно заблестел в свете синего пламени. И пускай никто из именованных не мог нормально разглядеть эту сцену, все равно, все, кто сейчас находился поблизости от места столкновения двух сильнейших существ, смог ощутить на себе убийственную жажду крови невероятного меча. И многие из них, особенно самые слабые, падали на колени, не способные выдержать этого абсолютного давления. Движение руки края смог увидеть и различить только демон-принц, но вот что-то успеть сделать уже был не способен. Горизонтальный, черный росчерк в одно мгновение рассек все перед собой в радиусе полутора километров. Отражения, каменные осколки, башни Наэт, для него не было преград. Десятки башен под жуткий грохот в виде аккомпанемента складывались подобно карточным домикам, поднимая тучи пыли и грязи. Демон-принц в момент, когда его настиг росчерк, попытался защититься, поднимая десятки магических щитов перед собой, тратя на это большую часть собранной силой, но этого все равно оказалось мало. Он ощутил, как безумная жажда живого меча вонзается в него, пожирая и выгрызая его ауру. Тварь остановилась, в неверии смотря на свое костистое, огромное тело, которое пересекал ровно посередине алый разрез. Это с его исцеляющим фактором он еще может остановить разрушение тела, еще может сражаться. Нужно просто удержать управление над собранной волной тьмы, что сейчас стремительно расходилось у него за спиной. А уже через миг на него сверху упал самый настоящий молот, словно бы сотканный из света. Три советника все-таки успели завершить создание одновременной техники и усиленные призмой Наэт. Эта мощь рухнула на владыку кошмаров, окончательно уничтожая и развоплощая аватар планарного повелителя. А тьма, что совсем недавно удерживалась тварью, упала на город и подобно бурной реке начала быстро устилать собой весь центральный район. Хоть и ненадолго, все вокруг башни с портальной площадкой оказалось во власти черноты, пускай и ставшей после смерти демона полностью безвредной. Одновременно с этим, к радости именованных, вернулась и связь с лабиринтом. Вот только награды за уничтожение аватара планарного повелителя так никто и не получил. Глава 28. Я ощущал себя странно. Еще мгновение назад демон пытался выпотрошить мой разум, а сейчас, словно по щелчку пальцев, я оказался в чьей-то сне яви. То, что передо мной именно сон явь, нисколько не сомневался. Уж это-то характерное ощущение полной беспомощности и наблюдение за чужими воспоминаниями словно бы от первого лица, ни с чем не перепутаешь. Но почему я оказался во сне яви и чьи? Черт возьми, это воспоминания, и мне больших трудов стоило воспринимать посылаемые воспоминания, они словно бы были повреждены, мелькали короткими, бессмысленными вспышками, словно бы осколки, фрагменты чужой памяти. Годы ученичества и взросления промелькнули перед моим мысленным взором одним смазанным потоком видений. Я понял лишь только то, что неизвестный занимался каким-то разделом рунической магии, причем сильно далекой от того, что видел до этого, но при этом до странности близкой к высшим построениям стражей. И самое странное, в какой-то момент я начал видеть воспоминания сразу же от нескольких, никак друг с другом не связанных людей. Сколько их было? Десяток, может быть больше. Иногда мне было трудно понять, чью память просматриваю. Черт, да мне иногда даже казалось, что некоторые вспышки чужих фрагментов памяти принадлежали и не людям вовсе, потому как ощущение восприятия сильно искажалось и менялось, да так, что у меня мозги начинали плавиться. Это все выглядело очень паршиво, а уж ощущалось. Мелькание чужих воспоминаний прекратилось, как мне показалось, спустя целую вечность. Я уже успел тысячу раз обдумать произошедшее и то, что происходило со мной во время сражения с аватаром планарного повелителя, выстроить сотни теорий происходящего и отказаться от большинства из них. Наконец, все пришло к тому, что осколки чужих воспоминаний начали замедляться и давали хотя бы немного времени на то, чтобы осмотреться и разобрать их. И одним из первых таких осколков памяти стало какое-то собрание в довольно большом зале с очень длинным столом. Это первое, что я отметил, а затем смог немного разглядеть сидящих там существ. Именно так, среди присутствующих были далеко не только люди. Я успел различить представителей Акири и Наэт, ну или их ближайших родственников расы Ши. Постоянно путал, кто из них кто. При этом одежды на них выглядели даже не современно, а футуристично. Первое, что пришло в голову, это воспоминания бедолаги, чью душу использовали в качестве жертвы для пирамиды стражи. Тут было что-то похожее, только выглядящие куда дороже и удобнее. Во главе стола разглядеть рослого мужчину, что выглядел крайне разозленным. Он отчитывал какого-то Акири, выговаривая ему за срывы каких-то сроков. Что именно сорвали и почему это было так важно, пока понять из этого монолога я не смог, но демону явно было не по себе от тона и слов человека. При этом он даже и не думал отнекиваться или перекладывать ответственность, лишь кивал, не смея смотреть в глаза начальника. Наконец, мужчина закончил с головомойкой и повернулся к довольно симпатичной брюнетке, что сидела в средней части стола, как раз напротив того человека, из глаз которого я наблюдал за происходящим. «Латанья, будь добра проследить за работой своих людей, и порадуй меня хоть чем-то сегодня». Да управляющий, девушка встала со своего места, с некоторым раздражением бросив взгляд на провинившегося Акири. «Мы закончили с монтажом репликаторных установок. К сожалению, выйти на запланированную емкость у нас не получилось. Потеря составила почти в 20% и вызвано это несовершенством используемых рунических плетений. Позвольте», — вскинулся сухонький старичок, сидящий в дальней части стола. «Наши выкладки под плетение и печати проверены больше сотни раз. Их проверяли в объединенном директорате несколько раз. Я говорю вам факт, который мы имеем на данный момент», — отрезала девушка. «Тут ни о чем спорить. Кто виноват, будем разбираться позже», — прервал спор управляющий. «Латанья, потеря в 20%, сколько это примерно по времени? Как много мы потеряем? Около 200 лет работы печати, в лучшем случае, в худшем, 300. Это не самая плохая новость», — кивнул мужчина. «Я так понимаю, что сделать с этим мы ничего не сможем». Старичок, к которому был адресован вопрос, скривился, но все же ответил. «Да, на этом этапе уже нельзя вносить правки. Репликация живого и мертвого – это не то, с чем мы можем решить вопрос быстро. Да и остальные модули нужно будет перерабатывать под эти изменения. Сделать такое нереально. Что же, Латанья, Василь, жду от вас подробный отчет. И предупреждаю сразу, он ляжет на стол всем директорам. Слишком проблема масштабная. Давайте продолжать. Жаль, но на этом воспоминание закончилось», а я вновь оказался окружен хороводом из осколков чужой памяти. Следующий интересный кусок разглядел спустя кучу времени, хотя понятие времени в этом чертовом сне Еви было явно относительным. Я наблюдал за всем из глаз безымянного помощника какого-то очень важного человека, который стоял на прямоугольной, левитирующей платформе, что плавало в поистине огромном сферическом зале. Тут были тысячи и тысячи таких же платформ, на каждой из которых кто-то стоял. Я видел там людей, представителей наэт, расы обезьян, акири и сотен других видов. А посередине сферического зала застыла огромная копия фигуры человека, что-то вроде увеличенной голограммы, как это любят показывать в научно-фантастических фильмах. По сути, вокруг нее и плавали платформы. Человек монотонно зачитывал какой-то доклад, и до моего слуха неожиданно донеслись уж очень знакомые понятия. Миры 1180 и 1701 отказались принимать наши предложения, судя по докладу ищущих, а также присоединившихся к ним наказующим. Оба мира находятся под защитой двух сущностей, определенной нами как божества. Это садовники. Редкое событие, но такое случается. Помощник, от лица которого я сейчас наблюдал за всем этим советом, быстро взглянул в свои записи и вполголоса сказал стоящему рядом начальнику: «Оба мира в оранжевой зоне. Нам не очень нужны. Население скудное, аграрное, индекс развития меньше 5. Скорее всего, в ближайшую сотню лет стоит ожидать жатвы. Их башки-хранители слишком слабы, чтобы остановить нижние планы или действительно сильных игроков из божеств. К тому же у них нет централизованного правительства или чего-то подобного. Непонятно, с кем вели переговоры люди советника». Мужчина-начальник на это лишь спокойно кивнул, слабо заинтересовавшись информацией. А огромная фигура, между тем, продолжала: «С нами связалась некая организация. Они объединили больше десятка миров, и наша защита им не нужна. Это миры зеленой зоны с развитием равным либо превышающим наши. Мы обнаружили их совершенно случайно, когда посещали 763 мир для заключения договора. Они для чего-то оставили там своих представителей, а вышли на контакт с нами для предложения и обмена. Я не буду вдаваться сейчас в детали, могу лишь сказать, что оно интересное. После этого созыва загляните на почту, мои люди уже должны были выслать текст предложения для всех директоров. Никакой информации по этой организации у нас нет, господин», дублируя слова выступающего, сказал помощник. «В целом же за эту неделю к нам присоединилось 15 миров в зеленой зоне. Они уже оплатили налог на включение их в кластер защиты. Еще больше, почти 30, изъявили желание. Желтые и оранжевые миры. Расплатиться им нечем, и они сейчас думают над нашим предложением по гекатомбе». Доклад окончил. «Передаю слово директору Долиник, управляющему проектом нашей глобальной защиты. Уважаемые директора, к сожалению, прогон первой тестовой системы опять откладывается. Всплывают новые проблемы, не поспевают и рекрутеры. Даже с учетом того, что нам присылают миры, их катастрофически не хватает. Напомню, что для непрерывной работы системы требуется персонал из качественных душ-фуражиров. С текущей заполненностью проект сможет существовать только несколько столетий. И это существование в пассивном состоянии, без возможности отражения угрозы использования протоколов защиты и перемещения, да и без нормальной работы репликаторов. Возможно, придется брать материал из миров пустышек. Пускай там и нет магических линий, но это самое простое решение проблемы. Прошу всех управляющих объединенного директората поставить вопрос нормального функционирования системы на повестку всего дня. Нам нужно многое обсудить и решить». Шум голосов пролетел подобно урагану по всему огромному залу. Собравшиеся управленцы и их помощники оказались не готовы к поднятому вопросу. Не знаю, закон подлости ли это был, или это действительно кем-то было задумано, но именно в этот миг меня выкинуло из сна Еви. Как раз когда помощник склонился к своему начальнику и начал объяснять ему что-то, мое пробуждение было болезненным. Все тело превратилось в один сплошной кусок отбитого мяса. По крайней мере, я всегда именно так себе это представлял. Болело буквально все, каждый участок тела, а еще адски хотелось пить. Обнаружил я себя лежащим среди груды обломков, оставшейся от, предполагаю, это была та самая пагода, где мне повезло натолкнуться на демон-принца. Я никого и ничего не слышал рядом с собой. Пускай тьма давно ушла прочь, но вот клубы пыли, оставшиеся после уничтожения башни Наэт, до сих пор стояли в воздухе и мешали нормально рассмотреть мое окружение. Еще и наблюдатель не чувствовался мной, Как бы я ни старался, не пережил мой фамильяр столкновения с планарным повелителем. Очень жаль, вот же черт, что здесь, мать вашу, такое произошло. Я кое-как поднялся на ноги, и мне стоило больших трудов удержать себя в вертикальном положении. Мир перед глазами завертелся, делая самые настоящие кульбиты, а к горлу подкатил комок. Ощущения, прямо скажем, крайне паршивые. Когда головокружение прекратилось, а я смог немного прийти в себя, в мыслях вновь пронеслись картины из недавнего сна Еви, и на этот раз я уже был не так уверен, что это именно оно. До этого меня посещали видения только во время познания новых навыков от лабиринта, а сейчас, черт возьми, это походило на самые обычные воспоминания, такие же расплывчатые и стремительно забывающиеся, и фрагментарные. Но как это может быть? К тому же я четко осознавал, что осколки памяти принадлежали совершенно разным людям. Попытка вскрыть мою память планарным повелителем открыла что-то, вот что она открыла, я понять пока не мог. Нужно будет много думать. Но потом, сейчас у меня есть и другие проблемы, поважнее. Я еще раз осмотрелся вокруг. Степень разрушения впечатляла. Судя по всему, тут было столкновение сразу нескольких советников с планарным повелителем, еще и с применением множества усиленных зарядов метателя, судя по масштабам разрушений, накрыло как минимум половину всего района. И да, это настоящее чудо, что меня не завалило обломками, которых тут было полно. Одинокий так и был зажат у меня в руке и сейчас посылал радостные волны узнавания. Словно бы мы с ним несколько месяцев не виделись, и я пропадал куда-то. И, не знаю, у меня вдруг появилось сейчас ощущение, что он стал сильнее, опаснее. Не понимаю, откуда пришло это понимание, но оно было стойким. Край. Ты меня слышишь? В голову ворвался шепот тиши, мгновенно спровоцировав вспышку головной боли. Как ты там? Жив? Слышу, жив. Чувствую себя крайне хреново, мне стоило некоторых усилий, чтобы сосредоточиться на ответе. Меня почти не задело, но все равно потрепало знатно. Что тут произошло у вас? Я потерял сознание, а когда пришел в себя, тут одна разруха. Как же хорошо, что ты пережил всю эту мясорубку. Пускай шепот не мог пропускать эмоции в голосе, но мне показалось, что я отчетливо услышал облегчение в словах тиши. Даже до нас тут докатывалось. Там с демоном кто-то схватился основательно. Потрепал его так, что уродец пропустил удар наших советников. Я, кажется, чувствую, где ты находишься, не так далеко. Погоди немного. А во, значит, такого сильного повелителя добили все-таки советники. Даже интересно, что там выпало с него. Ради интереса глянул быстро логи в браслете и среди вороха уничтоженных тварей с удивлением не обнаружил никаких упоминаний уничтожения демона. Более того, задание, связанное с ним, почему-то сейчас было подкрашено серым цветом и значилось, как отмененное. Почему? Мельком глянул на длиннющий список уничтоженных мной морфов теней, которые я накрыл тройным выстрелом уникального метателя. Сурово и крайне впечатляет. А вот то, что в логе оказалось несколько именованных, стало для меня крайне неприятным сюрпризом. Хотя можно было и догадаться. Я выстрелил таким мощным зарядом уника, уничтожив половину района, и там просто не могло не быть групп именованных. Проклятие, я не святой, конечно, но все равно какое же гадкое чувство. Иногда стоит пять раз подумать, прежде чем что-то делать. Край, тихо сказал самому себе, закрывая меню браслета. Эти смерти всегда будут со мной, на моей совести, и ничего с этим сделать уже нельзя. Остается двигаться дальше и больше никогда не допускать повторения таких ошибок. Энергия жизни плюс 79023, общее уничтожение морфов. Убийство существ с маркером морф. Прогресс 429 из 1000, в процессе. Энергия жизни плюс 1891, общее уничтожение людей. Убийство существ с маркером человек. Прогресс 47 из 50. В процессе. Убийство существ с маркером разумный иной. Прогресс с 10 из 10, выполнено. Энергия жизни плюс 2008, общее уничтожение разумный иной. Добавлено задание убийства существ с маркером разумный иной. Прогресс с 5 из 50, в процессе. Плюс 1000, прогресс уровня. 55992 из 58176. Общее количество энергии жизни 353858. Добавлен мусорный навык 18. Добавлен обычный навык 5. Добавлен редкий навык 11. Добавлен легендарный навык 1. Да уж, Положил я существ своим выстрелом конкретно, и разумных, и неразумных. От невеселых мыслей меня отвлек шепот тиши, которая не думала забывать обо мне. Край, я передала информацию о том, что ты жив советником Иглу. К тебе выдвинулась группа Черныша и Трека. Скоро будут у тебя. Прикроют и помогут выбраться к вратам. Возможно, раздор с другими будут побыстрее, но у них там своих проблем сейчас хватает. Держись. Принято. Я жду, ответил ей, мысленно примериваясь к своему состоянию. Двигаться могу, и вроде даже неплохо, но тело у меня сейчас ощущается как одна сплошная отбивная, так что небольшая перестраховка точно не помешает. Не понимаю, что тому было причиной, моя усталость, отсутствие наблюдателя, не сработавшее восприятие, черт его знает, но, когда за моей спиной раздался низко и хорошо мне знакомый голос, я не удержался и вздрогнул. «Кто ты такой?» Сдержавшись, я, стараясь не провоцировать, медленно повернулся к обладателю голоса. «В каком смысле постриг?» Ответил мужчине, который выглядел сейчас очень разозленным. «Может быть, других ты и смог обдурить, но я уверен, что это ты устроил все это», он махнул рукой, указывая на руину. «И я повторю свой вопрос. Что ты за тварь такая, край? И как смог проникнуть в лабиринт?» Клинок в руках пострига смотрел в мою сторону, а его намерения легко читались. Советник готовился напасть и ждал сейчас только моего ответа. 121 цикл 02 часа 21 минуты 09 секунд.